Когда стали садиться за стол в верхней горнице, произошла некоторая суматоха. Скюли и Ивор подняли рев, им хотелось сидеть между матерью и своей кормилицей, к которой они привыкли. Лавранс решил, что не подобает Рамборг сидеть ниже служанки и детей сестры. Поэтому он приказал дочери сесть на почетное место рядом с собой, раз она теперь скоро покинет свой родной дом. Мальчуганы из Хьюсабю сидели неспокойно и, видимо, не умели держать себя за столом. До конца трапезы было еще далеко, как вдруг из-под стола вынырнул маленький белокурый мальчик и остановился у колен Симона, сидевшего на скамейке. «Можно посмотреть на этот странный футляр, который висит у тебя на поясе, родич мой Симон?» — сказал он. Ребенок говорил медленно и очень важно. Он обратил внимание на большой, отделанный серебром футляр для ложки и двух ножей. «Можно, родич. Как зовут тебя, свояк?» «Меня зовут Геуте, сын Эрленда, свояк». Он положил кусок свинины, который был у него в руке, прямо на колени к Симону, одетому в костюм из фламандского серебристо-серого сукна, вынул из футляра нож и стал внимательно рассматривать его. Потом взял нож, которым ел Симон, и ложку, и положил вещи на место, чтобы посмотреть, как все это выглядит, когда прибор вложен в футляр. Он был очень серьезен и сильно измазал себе жиром пальцы и лицо. Симон с улыбкой глядел на красивое, озабоченное личико. Вскоре после этого у мужской скамьи появились и двое старших, а близнецы соскользнули под стол и подняли там возню среди ног гостей, то вылезая из-под стола к собакам, лежавшим у очага, то опять заползая под стол. Взрослые не могли есть без помехи. Правда, мать и отец выговаривали детям и приказывали им сидеть тихо и прилично, но те не обращали на это никакого внимания. Надо сказать, что и родители все время хохотали над ними и, по-видимому, не относились особенно серьезно к их дурному поведению, даже когда Лавранс довольно резко приказал одному из своих слуг убрать собак в нижнюю горницу, иначе здесь просто нельзя услышать своих собственных слов. Семья из Хьюсабю должна была спать в верхней горнице, и потому после обеда, пока мужчинам подавали еще разные напитки, Кристин и ее служанки отвели детей в угол и стали их там раздевать. Дети до такой степени перепачкались едой, что мать захотела их немного обмыть. Но малыши не желали мыться, а старшие расплескивали воду, и все пятеро бегали взад и вперед по горнице, пока женщины стаскивали с них на ходу одежду по частям. Наконец все забрались в одну из постелей, но там принялись шалить, возиться, спихивать друг друга, хохотать, визжать, а подушки, покрывала, простыни сдергивались то в одну сторону, то в другую, так что пыль столбом летела, и вся горница пропахла стенной трухой. Кристин хохотала и заметила равнодушно. «Они потому так возбуждены, что ночуют в чужом месте?» Рамборг вышла из горницы проводить жениха и, пользуясь весенней ночью, немного прошла с ним по дороге между изгородями. Гюрт и Гейрмюнд проехали вперед, а Симон остановился проститься с невестой. Он уже поставил ногу в стремя, как вдруг опять повернулся к девушке, схватил ее в свои объятия и стиснул нежного ребенка так сильно, что Рамборг тихонько застонала, полное счастье. «Благослови тебя, Боже, моя Рамборг! Какая ты чудесная и красивая, слишком чудесная и красивая для меня!» — пробормотал он в ее растрепавшиеся кудри. Рамборг стояла, глядя ему вслед, когда он уезжал от нее в дымке лунного света. Потом потерла себе плечо. Симон так схватил ее, что рука ныла. Пьяная от радости, она подумала, осталось всего лишь трое суток до того дня, когда она выйдет за него замуж. Лавран стоял с Кристин перед детской кроватью, глядя, как дочь укладывает по местам маленькие тельца. Старшие были уже большими мальчиками, худощавыми, со стройными тонкими руками и ногами, но двое малышей были пухлыми и бело-розовыми, со складками на теле и ямочками на всех сгибах. «Прекрасное зрелище», — подумал он, — «видеть, как они лежат тут, раскрасневшиеся и разгоряченные, с пышными волосами, влажными от пота, и тихо дышат во сне. Здоровые, красивые дети. Но никогда еще он не видел столь дурно воспитанных ребят, как его внуки. Хорошо еще, что не было здесь сегодня сестры и невестки Симона. Но уж верно не ему говорить о воспитании детей. Лавранс тихонько вздохнул и перекрестил детские головки. И вот Симон, сын Андреса, отпраздновал свою свадьбу с Рамбург, дочерью Лавранса, и свадьба их была красивой и пышной. У жениха и невесты были радостные лица, и многим показалось, что Рамбург была прекраснее в свой торжественный день, чем когда-то ее сестра. Не так поразительно красива, как Кристин, но радостнее и ласковее той. Все могли убедиться, глядя на ясные и невинные глаза невесты, что она со всей честью носит сегодня золотой родовой венец Естлингов. И радостно, и гордо сидела она с убранными и заколотыми волосами в кресле перед своей брачной постелью, когда гости пришли к молодым в первое утро. Со смехом и игривыми шутками смотрели они, как Симон надевал женскую повязку на голову своей молодой жены. От приветственных криков и звона оружия сотрясались стены, когда Рамбург поднялась с места и подала своему мужу руку, выпрямившись во весь рост, со щеками, рдевшими румянцем под белой косынкой. Не так часто случается, чтобы двое детей знатного рода из одной местности сочетались браком. Если проследить род во всех его ветвях, то чаще всего бывает, что открывается слишком близкое родство. Поэтому все сочли этот брак великим и радостным праздником. Приехав в Йорингорд, Кристин почти сразу же заметила, что все старые деревянные человеческие головы, стоявшие на крышах домов в виде коньков над скрещением причелин кровли, были убраны. Вместо них там появились щипцы с листвой и птицами, и на новом стабюре позолоченный флюгер. Точно так же прежние столбы почетного места в старой жилой горнице с очагом были заменены новыми. Прежние были вырезаны в виде двух мужей, правда, довольно безобразных, но зато они стояли там с тех пор, как дом был построен. В торжественных случаях их обычно смазывали салом и обмывали пивом. На новых столбах отец вырезал двух мужей со щитами и в шлемах со знаком креста. «Это не сам святой Улов», — так говорил отец, ибо ему казалось непристойным, чтобы всякий грешник имел в своем доме изображение святых, разве только для того, чтобы читать перед ними молитвы. Собственно говоря, столбы как бы изображали двух воинов из стражи Улова. Все старые деревянные резные изображения Лавранс сам изрубил на куски и сжег. Слуги не посмели это сделать. Но им разрешили носить еду накануне праздников на большой камень у Йорюндова кургана. Но Лавранс все же счел, что было бы нехорошо лишать подношений того, кто спит в этом кургане и привык получать дары с тех самых пор, как люди живут здесь в усадьбе.